Он умолкнул. Ему Алкиной отвечал благосклонно. Странник, гораздо приличнее было для дочери нашей, если б она пригласила тебя за собою немедля следовать в дом наш. К ней первой ты с просьбой своей обратился. Так он сказал, и ему возразил Одиссей хитроумный: «Царь благородный, не делай упреков разумной царевне. Следовать мне за собою она предложила немедля, я ж отказался. Мне было бы стыдно. Притом же подумал я, что меня с нею видя, на нас ты разгневаться мог бы. Скоро всегда раздражаемся мы, земнородные люди». Царь Алкиной, возражая, ответствовал так Одиссею: «Странник, в груди у меня к безрассудному гневу такому сердце не склонно. Приличие ж должно во всем наблюдать нам. Если б Одий громовержец, Офеп Аполлону, Афина, если б нашелся подобный тебе, в помышлениях со мною сходный, супруг Навсекаи, возлюбленный зять мне, если б здесь поселился он, дом и богатство бы дал я, когда бы волей ты с нами остался. Насильный же здесь иноземца мы не задержим, то было бы Зевсу отцу неугодно. Твой же отъезд я устрою, чтоб было тебе то известно завтра. Ты сладкому отдыху мирно предавшийся будешь, сонный в спокойном безветрии плыть, и достигнешь в землю отцов или в иную какую желанную землю, сколь бы она ни лежала далеко, хотя бы в Евбею, дали которой уж нет ничего, по сказаниям отважных наших пловцов, с златовласым туда Радамантом ходивших. Тития, сына земли, посетил он, и сколь недалек был путь по глубокому морю, его без труда совершили в сутки они, до Евбеи доплыв и назад возвратившись. Сам ты узнаешь, как быстры у нас корабли, как отважно веслами моря браздят мореходы мои молодые». Так он сказал. Пролилось и веселье в грудь Одиссея. Голос, возвысивши свой, произнес он такую молитву: «Дий наш отец, да исполнится все, что теперь обещал мне царь Алкиной, и да будет всегда на земле плодоносной славы ему, а меня проводи безопасно в отчизну». Так говорили о многом они, собеседуя сладко. Тою порой повелела царица Арета рабыням в сенях поставить кровать, на нее положить пурпуровый мягкий тюфяк и богатый ковер разостлать, на ковер же теплым покровом для тела косматую мантию бросить. Факелы взявши, пошли из столовой рабыни. Когда же было совсем приготовлено мягко-упругое ложе, близко они подошед к Одиссею и ему доложили: «Странник, иди почивать, для тебя приготовлено ложе». Радостно было усталому гостю призвание к покою. Сладко-целительный сон, наконец, он вкусил безмятежно. В звонко-пространных сенях на кровать прорезную возлегши. Скоро и царь Алкиной, с ним простяся, во внутренней спальне лег на постель и заснул близ супруги своей благонравной.